Глава 16. После объявления свадьбы покой канул в лету. Моя комната наполнилась модистками и рулонами тканей. Даже присесть негде, я уже не принадлежала себе. Вокруг постоянно бегали какие-то белошвейки с иголками. Да для чего столько хлопот, когда Колин парой прикосновений сладит мне такое платье, что ни одна белошвейка в жизни не сошьет. Но, видимо, было заведено шить платье, так что оставалось подчиниться. Колин был очень милым и уважительным. Он настолько трепетно заботился обо мне, что согревал растерзанную душу. Он был замечательным. Забрав у меня истинного, судьба решила подарить того, кто сумеет частично заменить его. Правда, Страунга заменить было невозможно, и я понимала это. Но сейчас моя жизнь, как снежный ком, сорвалась с вершины горы и мчала под откос, снося все на своем пути. Так что остановить этот снежный ком я просто не могла. «Будь что будет». Наконец настал вечер, и все покинули нас. Я устало опустилась на постель. На мне была шикарная ночная рубашка из тончайшего шелка и потрясающей красоты пеньюар. Все в голубом цвете и дорого-богато настолько, что хоть прямо в этом и отправляйся на свадьбу. «Можно войти?» — постучал Колин. «Да», — села на кровать. Он прошел и сел рядом, чтобы видеть мое лицо. Коснулся его пальцами. Я резко одернула голову. Нет, он не смеет касаться меня таким образом. Так делал только Страунг. Но тут же поняла, что скоро он будет иметь право абсолютно на все. «Скажи мне кое-что», — начал он, нежно погладив по руке. «После свадьбы чего бы ты хотела больше всего?» «Покинуть замок», — честно призналась я, но тут же вспомнила, что нельзя, и прикусила болтливый язык. «Но ты же сама хотела остаться здесь», — напомнил он. «Да», сникла я. «Мы останемся. Я так хочу». «Как ты представляешь нашу первую ночь?» «То есть он уже не сомневался, что все случится сразу же после свадьбы? А ведь обещал, что не тронет меня до тех пор, пока не позволю. Но чего тянуть? Если Колин не воспользуется правом первой ночи, то это сделает Лацис. Так что из двух зол предстояло выбрать меньшее». «А ты как себе представляешь?» Вопросом на вопрос ответила я, так как даже не могла себе вообразить, как это должно случиться. «Ты будешь в красивом платье невесты», — с придыханием начал он. «Гости все еще будут шуметь в дальних залах, но ты будешь ждать меня в спальне. Будешь сидеть на кровати, усланной розовыми лепестками. Я войду в комнату и медленно подойду к тебе. А ты, смущаясь, поднимешь на меня глаза и увидишь в моем взгляде всю любовь, которую я буду дарить тебе каждый день и каждую ночь нашей жизни». «А что еще?» Сглотнув комок отрицания, спросила я, делая вид, что его фантазии увлекли меня. «А еще у нас вскоре родятся дети и наполнят нашу жизнь смыслом. Я подарю тебе все счастье этого мира, поверь». Последние его слова заставили меня напрячься и вскочить. Они обожгли мою душу огнем. Именно их произнес Страунг перед тем, как все случилось. Внутри меня будто что-то взорвалось. «Не смей так больше говорить!» — закричала я, закрывая уши ладонями. «Больше никогда не говори мне эти слова!» «Да что случилось?» — Колин подскочил, стараясь унять меня. «Эти слова не принадлежат тебе!» «Какие?» — не понял он. «Те, что произнес!» Я не могла повторить их, а Колин не понимал, о чем идет речь. «Да ты можешь толком объяснить, что случилось?» Колин попытался обнять меня, но я была словно натянутая струна. Один мужчина уже обещал подарить все счастье этого мира. Мне с трудом дались последние слова. Колин все понял. Обнял меня, сильно прижав к себе. «Прости, я не знал. Больше не буду. Но запомни, ему так и не удалось выполнить свое обещание, а мне удастся». «Замолчи!» — попыталась вырваться. «Успокойся. Его больше нет, а я есть. Мы с тобой. Два раненых одиночества, встретившие друг друга, и отныне будем навсегда вместе, ведь мое одиночество знакомо с твоим одиночеством». «Я не одинока», — стиснула зубы. «Я тоже не один в кругу семьи, но одиночество, оно не снаружи, оно бывает внутри сердца». «У меня больше нет сердца, оно разбито, значит, нет и одиночества. Я сильна духом и справлюсь со всеми невзгодами». Стиснула зубы, чтобы казаться твердыней. «Так значит, блеск в твоих глазах — это не отражение горящих свечей?» «А что же тогда?» — с вызовом вскинула голову. «Возможно, это те самые слезы, которым не дают вырваться наружу, та боль, что стала глубокой раной, которая будет всю жизнь бередить тебе душу. Но не надо давать боли становиться привычкой, становиться необходимостью, быть твоей опорой, иначе она победит тебя». «Ну и пусть. Я устала бороться. Отошла, чтобы не видеть Колина». «Ты думаешь, что когда радуешься, то предаешь свое прошлое, обманываешь своего возлюбленного Страунка?» Я вздрогнула, когда он произнес это. Я развернулась лицом к нему и бросила вызов. «Откуда тебе знать, как терять любимых? Ты не был влюблен?» «Я влюблен». Он схватил меня за запястье. «И если ты отвергнешь меня, то без тебя я превращусь в тень, в горстку пепла. Ты этого хочешь? Думаешь, этим ты воскресишь Страунка?» «Не произноси его имя», — с горечью выдохнула я. «Мне больно слышать». «Мне тоже больно, когда я вижу, как ты убиваешься по нему. Но ты должна быть сильной. Ради себя. Ради меня. Ради нашего будущего. Я знаю, Лина, что Страунг вошел в твою жизнь, чтобы принести с собой свет, но не стало его, и свет для тебя померк. Только прошу, не лишай света еще и меня, и тогда, может, мне удастся сделать тебя счастливой. Дай мне этот шанс, Лина. Дай мне шанс». Мне было больно слушать его, и страшно было соглашаться. Но я кивнула.